— властно сказал Зотов, хлопнув тяжелой ладонью по столу. — Будете отвечать на вопросы? — Не буду, — завизжал Горелов, растирая по лицу слезы. — О, я отомщу, я докажу! Зотов повернулся к Сергею. — Вызовите конвой, а разговор с ним продолжим завтра. К тому времени одумается. Но Горелов одумался только на третий день. — Ничего не поделаешь, погорел, — со знакомой уже Сергею наглой улыбкой сказал он Зотову. — Валяйте, пишите. Только сначала скажите, кто меня заложил. И яростно скрипнул зубами. — Убью, падлу. Зотов в ответ усмехнулся и сурово сказал. — Вас разоблачило много людей, Горелов, честных людей. Теперь отвечайте на вопросы. За что судились в 1944 году? — Докопались, — злобно процедил сквозь зубы Горелов и, сделанной небрежностью, добавил. — За карманку. — Так, а теперь, значит, на убийство пошли. Назовите сообщников. — Один дело сделал, один и пойду, — угрюмо ответил Горелов. — Нет, вы не могли сами решиться. Это вам не карманная кража. Зайчиков говорит, что вы были сильно пьяны. Верно это? Да. Вас кто-то напоил, Горелов? Вас кто-то толкнул на это убийство? Горелов молчал. Вспомните, — продолжал Зотов, — когда вы садились в машину Зайчикова, вы знали, что Люба Амосова дома. Я думал, что квартира пустая. Значит, вы затеяли кражу, а не убийство. Выходит так. Значит, решение убить Амосову, если она окажется дома, вы приняли позже. Горелов молчал. Вы боялись уйти из квартиры с пустыми руками. Вы очень боялись, Горелов, верно я говорю? Горелов тревожно посмотрел на Зотова и, чуть побледнев, спросил. Вы куда клоните? Отвечайте на вопрос. Не буду отвечать, не заставите. Как хотите. Но, по-моему, это в ваших интересах. Вы ведь поняли, куда я клоню?» Горелов не ответил. «Ладно», — продолжал Зотов, — «теперь скажите, где и как познакомились с Любой Амосовой?» «На вечере», — сосед познакомил Петька Гвоздев. «Он с ее отцом на одном заводе работает. В их клубе заводском вечер был». «Так, а кто принял у вас вещи?» «Барыга один залетный». Случайно познакомился с ним на вокзале. «Скупщик краденого? Случайно?» «Так-так», — иронически проговорил Зотов. «А у нас есть сведения другого рода». «Плевал я на ваши сведения», — самоуверенно ответил Горелов. «Я правду говорю». «Допустим», — невозмутимо продолжал Зотов. «Скажите еще вот что. С вами в машине была девушка. Кто она? Где с вами встретилась? Зачем?» «Она не имеет отношения к делу», — поспешно возразил Горелов. «Она ехала кататься». «Допустим. Но все-таки, где вы с ней встретились?» «На улице. Могу показать место, не задумываясь», — ответил Горелов. «Это точно?» «Будете приставать, так могу придумать что-нибудь позамысловатей». «Нет, зачем же», — усмехнулся Зотов. «Придумывать не надо. Мне ваш ответ и так нравится». Горелов метнул на него тревожный взгляд. Зотов невозмутимо курил и, казалось, ничего не заметил, потом спокойно произнес. «Вам привет от папаши». «Какого папаши?» — грубо переспросил Горелов. На его лице проступили красные пятна. «Какого папаши?» — крикнул он, подавшись вперед. «Я никого не знаю, слышите?» «А вот он вас знает», — все так же спокойно заметил Зотов. «Знает даже, что вы обманули его, не все вещи отдали». — Я его не обманывал, не обманывал. Продать меня хотят, да? Горелов затравленно озирался по сторонам. Руки его дрожали. — Ну вот, значит, вам известен этот человек, — сурово произнес Зотов. — Будете давать показания? — Нет, — закричал Горелов, закрывая руками глаза. — Я его не видел, я его не знаю. Прочь! А-а-а! Вдруг по-звериному завыл он. Сергея всего передернуло от отвращения и гнева. «Откуда только берутся у нас такие?» — с ожесточением подумал он, и, как бы отвечая на его вопрос, Зотов сказал. «Успокойтесь, Горелов. Слышите? Сейчас же прекратите истерику, поговорим о другом.